Москва, 10 апреля. Утром 10 апреля в квартире, которую снимал Дронго, раздался телефонный звонок. Он нахмурился, посмотрел на часы. После встречи с Кочаевским Дронго назначил встречу своим помощником во второй половине дня, решив до этого еще раз проанализировать ситуацию. И вот звонок в 11 утра. Может, Романенко? Неужели опять что-то случилось? Кроме Всеволода Борисовича и двух помощников, которых он выделил, никто не знал этого телефона. А может, ошиблись номером? Дронго с сожалением вспомнил о телефоне с автоответчиком, который остался дома. Протянул руку к аппарату. «Доброе утро, Дронго!» — послышался знакомый голос, заставивший его вскочить с постели. «Вы, наверное, еще спите?» «Уже нет», — проговорил он. «Значит, вы меня нашли?» «А вы сомневались?» — рассмеялись на том конце провода. «Искать людей — моя обязанность. Тем более таких специалистов, как вы, Дронго». В трубке снова раздался смех. «Да, конечно. Он все равно бы его нашел. Например, узнал бы номер телефона у Романенко. Всеволод Борисович не отказал бы этому человеку, генералу Федеральной службы безопасности Леониду Потапову. Они познакомились 2 года назад, когда Дронго поручили расследовать убийство известного тележурналиста. Убийство популярного ведущего потрясло страну. Дронго же сумел довольно быстро вычислить заказчика убийства. Но Потапов тогда приказал закрыть расследование и не сообщать никому о своих подозрениях. Спустя несколько месяцев они встретились еще раз. Тогда в глухом сибирском поселке Чугунаш произошло убийство 2 сотрудников научного центра, раскрытое Дронго. В общем, генерал Потапов знал возможности человека, которому сейчас звонил. Дронго же, в свою очередь, знал. Генерал, безусловно, порядочный человек, пусть и слишком высокого о себе мнения. Более того, Потапов умел сохранять хорошие отношения с вышестоящими чиновниками и при этом не терять лицо перед своими подчиненными. Будучи мастером компромиссов, он почти никогда не действовал против упреков собственной совести. «Не сомневался в ваших способностях, Леонид Владимирович», — усмехнулся Дронго. «Позвонили из-за вчерашней встречи в ресторане?» «С вами неинтересно разговаривать», — сухо заметил Потапов. «Вы все знаете наперед. Мне нужно с вами встретиться». «Это я уже понял. Когда?» «Сегодня. Отмените все встречи и приезжайте ко мне». «Неужели вы хотите, чтобы я приехал в ваше ведомство?» «Нет, не хочу. После каждого вашего визита мне приходится объяснять, зачем я вас вызывал. По управлению ползут разные слухи. Вы становитесь популярной личностью. Некоторые наши офицеры уже знают вас в лицо. Давайте встретимся в нашем обычном месте». «Я думал, вы уже давно поменяли квартиру». «У нас сложности с финансированием», — пробурчал Потапов. «Во всяком случае, мы не имеем возможности постоянно менять квартиры. Адрес помните?» «Конечно, помню. В какое время?» «6:00. Генерал усмехнулся. «Только отнимите от этой цифры номер автобуса, который туда идет. Помните номер автобуса?» «Помню». «5-й номер», — подумал Дронго. «Значит, встреча состоится ровно в 1:00 дня». «Договорились». Потапов положил трубку. «Мог бы позвонить и через 1 час», — пробормотал Дронго, взглянув на часы. «Заснуть уже все равно не удастся». Он поднялся и пошел в ванную. В 1:07 Дронго звонил в дверь квартиры, где обычно встречался с генералом. Открыли сразу же. На пороге стоял молодой человек с невыразительным лицом. Он молча кивнул и указал на вешалку, куда можно было повесить плащ. Затем, по-прежнему молча, кивнул в сторону комнаты, где уже ждал Потапов. Дронго нисколько не удивило присутствие постороннего. К тому же офицер ФСБ, каковым вне всякого сомнения являлся молодой человек, никак не мог им помешать. «Здравствуйте», — сказал Потапов, когда Дронго вошел в комнату. Внешне они чем-то походили друг на друга. Дронго был чуть крупнее и шире в плечах, но оба с залысинами, с тонкими губами, с сократовским лбом. Правда, Потапов был курносый, а у Дронго нос с горбинкой, и оба темноглазые, с проницательным взглядом. Во внешности каждого человека есть нечто сугубо индивидуальное, присущее только ему. Можно, например, пересадить на плеч волосы с другой части тела, можно изменить форму носа, можно убрать с подбородка жировые складки, даже изменить цвет лица. но останутся глаза. Зеркало души, как писали в старых романах. Ни один офтальмолог в мире еще не научился придавать пустым глазам глубокомысленное выражение. «Добрый день, Леонид Владимирович!» — Друнго протянул генералу руку. «Рад отметить, что вы не изменились!» «Я немного поправился», — криво усмехнулся Потапов. «А вы, кажется, умеете сохранять форму». «Не уверен», — улыбнулся Дронго. «Я недавно застрял в тоннеле под Ла-Маншем, и это, очевидно, сказалось на моем физическом состоянии». «А заодно вы нашли убийцу банкира», — кивнул Потапов. «Знаю об этом». «От вас ничего не скроешь», — пробормотал Дронго, усаживаясь на диван. «Какое у вас ко мне дело?» «Мне доложили о вашей вчерашней встрече с Олегом Кочаевским, бывшим полковником военной разведки, а ныне руководителем службы безопасности концерна «Роснефтегаз», — сказал Потапов, усаживаясь рядом. «Я был бы удивлен, если бы вам не доложили», — снова улыбнулся Дронго. «Значит, вы пригласили меня, чтобы поблагодарить за эту встречу?» «Мне не до шуток», — нахмурился Потапов. «Все гораздо серьезнее, чем вы думаете». «В таком случае я умолкаю и прошу вас объяснить, в чем дело. Вы действительно оказались в затруднительном положении?» «Не я, а вы», — сказал генерал. «В затруднительном положении оказались вы, Дронго. Даже не подозревая о том, вы ввязались в очень грязную игру. По старой дружбе я хотел бы вас предупредить, посоветовать». «Выйти из игры?» — подхватил Дронго. «Вчера вечером мне то же самое говорил Кочаевский. Но он еще и предлагал мне большую сумму денег». «Я вам не стану предлагать деньги», — заметил Потапов. «У меня их все равно нет, но предупредить вас я просто обязан. Романенко не имел права втягивать вас в подобную авантюру. Это очень серьезное дело, очень. Вы даже не можете себе представить, насколько серьезное». «Почему же не могу?» «Представляю», — ответил Дронго без тени улыбки. «Я ведь занимаюсь этим делом уже 2 недели». И специально вызвал на встречу адвоката Бергмана, чтобы заставить людей, заинтересованных в молчании Труфилова, обратить на себя внимание. Более того, я за эти дни провел еще несколько встреч. Если мне удастся найти Труфилова, и он даст показания, может образоваться очень интересная цепочка. Берлинский суд выдает нам вора в законе Евгения Черяева, который связан с арестованным заместителем министра Ахметовым. А через него группа Романенко может выйти на бывшего вице-премьера. И я думаю, это еще не конец цепочки. Она должна заканчиваться где-то на самом верху». «Интересно», — с невозмутимым видом кивнул Потапов. «Мне всегда очень интересны ваши рассуждения. Только не увлекайтесь, Дронго. Даже если случится чудо, и вы найдете Труфилова, заставите его дать показания, сумеете добиться выдачи Черяева, то и в этом случае все замкнется на Ахметове. Никто не допустит, чтобы Романенко копал глубже. Вы меня понимаете?» «Вы не знаете Всеволода Борисовича», — усмехнулся Дронго. «Его трудно остановить. Он будет копать до конца». «Не будет», — покачал головой Потапов. Он встал, прошелся по комнате и почему-то закрыл дверь в коридор. Потом снова сел на диван. «Ему не разрешат продолжать расследование», — проговорил генерал вполголоса. «Вы же знаете, что мне нельзя говорить такие слова», — заметил Дронго. «Я от этого становлюсь еще более неуправляемым и все равно буду искать Труфилова. Но подозреваю, что у вас имеются еще какие-то факты, которыми вы хотите меня удивить. О том, что Романенко в решающий момент подрежут крылья, вы уже сообщили». «Обязательно подрежут», — перебил собеседника Потапов. «Начнем с того, что никого не интересует директор компании «ЛИК» Труфилов. Этот уголовник Черяев тоже. И с Ахметовым не все ясно. Если его защиту взял на себя Давид Самуилович, то еще неизвестно, как дело обернется в суде. Ахметова вполне могут оправдать, но дело в другом». Потапов придвинулся поближе к Дронго. «Вы знаете, какая сейчас обстановка в Москве?» — почти шепотом продолжал генерал. «Президент болен, серьезно болен. Две крупные группировки пытаются определиться. Вернее, идет борьба за власть в стране. В одну из группировок как раз входит бывший вице-премьер, о котором вы говорите. Причем, обратите внимание, он фигура не самая значимая. И вы прекрасно знаете, кто за ним стоит». «Для этого не нужно быть аналитиком», — заметил Дронго. «Достаточно развернуть любую газету». «Вот именно», — кивнул генерал. «А у бывшего вице-премьера, как вам хорошо известно, обширные связи. Кочаевский далеко не единственный. Деньги и пресса будут на стороне этой группировки. Большие деньги и солидные средства массовой информации», — добавил Потапов. «По нашим сведениям, в результате вашей вчерашней встречи полковник Кочаевский принял решение отправить специальную группу в Европу для поисков Дмитрия Труфилова. Весьма вероятно, что бывший полковник ГРУ Кочаевский знает немного о связях офицера своего ведомства. Если он найдет и ликвидирует Труфилова, то оборвет все нити для группы Романенко. Чиряева в таком случае нам не выдадут. А Давид Самуилович сумеет добиться оправдания арестованного заместителя министра». «То есть вы заранее настраиваетесь на проигрыш?» — спросил Дронго. «Получается, что все напрасно». «Нет, не напрасно». Впервые за время беседы генерал улыбнулся. «Дело в том, что существует и вторая группировка». «Это уже по существу», — кивнул Дронго. «Вторая группировка контролирует силовые ведомства, в том числе ФСБ, прокуратуру, службы внешней разведки», — продолжал Потапов. «Перед прокуратурой была поставлена конкретная задача — обвинить Ахметова. Именно поэтому удалось добиться разрешения на арест заместителя министра. Но это не все. Вторая группировка пытается сделать все для того, чтобы Ахметов не был оправдан, и процесс получился как можно более громким, при этом с обязательным выходом на бывшего вице-премьера. Никто, разумеется, не собирается сажать вице-премьера, пусть даже бывшего, в тюрьму. Речь идет о максимальном моральном уроне, который можно нанести первой группировке. Речь идет, если угодно, о влиянии на президента, на расклады политических сил после новых выборов». «Тогда вам вообще нечего волноваться. Первая группа против нас, а вторая за нас». «Можно продолжать работать», — улыбнулся Дронго. «Нельзя», — покачал головой Потапов. «Я же вам сказал, в игре участвуют очень сильные игроки и сделаны солидные ставки. Ваша мальчишеская непосредственность здесь не поможет. По следам группы Кочаевского отправится другая группа с противоположной целью. Они должны будут найти и доставить в Москву Дмитрия Труфилова и справиться с этим гораздо лучше, чем вы. Они, если хотите, совершенно беспринципны и более последовательны в своих действиях». «То есть вы хотите сказать, что в Европу улетят две группы, каждая из которых попытается выполнить свою задачу?» — спросил Дронго. «Совершенно верно», — кивнул Потапов. «И я рассчитываю на ваше понимание. Вам совершенно незачем лезть в эту игру. Это большие деньги, много крови и много грязной политики. Скажите Всеволоду Борисовичу, что вы заболели. Или объясните ему, что решили отказаться от этого расследования». Дронго молчал. Потапов поспешно добавил: «Вы можете даже сослаться на меня, объяснить, что это я отсоветовал вам заниматься поисками Труфилова». Дронго по-прежнему молчал. «Ну так как же?» — не выдержал генерал. «О чем вы думаете?» «Сложная комбинация», — в задумчивости проговорил Дронго. «То, что Кочаевский и люди, стоящие за ним, не хотят, чтобы Дмитрий Труфилов вернулся в Москву, понятно. Он слишком опасный свидетель. Но о чем думают те, кому нужно добиться осуждения Ахметова? Ведь по логике вещей, они должны только радоваться, что на их стороне в игру вступил еще один игрок, пусть даже такой одиночка, как я. Но вы почему-то просите меня не участвовать в поисках Труфилова. Тогда получается, что и второй группе он не нужен в качестве свидетеля для Романенко. Он нужен, чтобы подтвердить компромат на их соперников. Я правильно понял?» «Я всегда знал, что с вами невозможно договориться». Потапов вскочил с дивана. «Что вы себе позволяете? Генерал ФСБ специально приехал для встречи с вами, объясняет вам ситуацию, предостерегает от ошибок, а вы позволяете себе подобные домыслы? Какое вам дело до того, что они сделают с Труфиловым? Его и так найдут, без вашей помощи. Занимайтесь обычной уголовщиной и не лезьте в политику. Можете считать это моей настоятельной просьбой. Или приказом, если вас так больше устраивает». «Я не сотрудник контрразведки, генерал», — улыбнулся Дронго. «Я всего лишь частный эксперт». «Ну, хватит, хватит», — проворчал Потапов. «Я знаю, что вы прекрасный эксперт, но один раз в жизни послушайте доброго совета. Наблюдение с вас мы снимем. С Кочаевским договоримся, чтобы он про вас забыл на всю оставшуюся жизнь. Возвращайтесь домой, отдыхайте, работайте, если хотите. В Москве столько дел, столько запутанных историй, столько маньяков. Вы же аналитик, прекрасный эксперт. Можете помогать нашим следователям, принесете пользу». «А Труфилова пусть ищут другие!» «Да, другие!» — закричал Потапов, теряя терпение. «Разве я вам плохо все объяснил?» «Не кричите!» — поморщился Дронго. «Я не люблю, когда на меня кричат!» «Извините!» — генерал снова сел на диван. Тяжело вздохнул. Немного помолчав, взглянул на Дронго и спросил. «Ну как, согласны?» «Конечно нет», — ответил Дронго, глядя прямо в глаза Потапову. Он поднялся с дивана. «Спасибо за предостережение, Леонид Владимирович. Но я думаю выйти на финиш раньше этих двух групп. Полагаю, что у меня неплохие шансы». Он направился к двери, неожиданно остановился, оглянулся. Потапов сидел на диване, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. «Леонид Владимирович», — позвал Дронго. «Что?» — не открывая глаз, спросил генерал. «Вы действительно думали, что вам удастся меня отговорить? Вы считали, что я смогу отказаться от расследования?» Потапов, наконец, открыл глаза и посмотрел на Дронго. Долго смотрел, 10 секунд. Потом опять прикрыл глаза. Усталым голосом проговорил. «Не верил. Знаю вас, поэтому не верил». «Спасибо». Дронго открыл дверь и вышел в коридор. Генерал снова открыл глаза и посмотрел в спину Дронго. «Негодяй!» — усмехнулся он.